Глава пятая. Генерал Орлов выслушал Кулагина, снял телефонную трубку, набрал номер, соединился с Кричко. «Станислав, всем делаем отбой, всех оперативников ко мне, Гурова в первую очередь. Как понял?» «Нормально, выполняю», — ответил Станислав. Орлов соединился с начальником МУРа. «Толя, здравствуй. Орлов говорит. Ты помнишь, что у меня дело на контроле в верхах?» «Помню. Петр Николаевич удивлен, что не беспокоишь. Рад, что положение твое облегчил. К 19 часам собери для меня десяток бойцов, не хороших сыщиков, а бойцов, бывших спортсменов, стрелков, хулиганов. Последнего навалом, Петр Николаевич. Обеспечь транспорт. Пусть парни проверят оружие, бронежилеты, запасутся едой, кофе и терпением. Спасибо». Орлов положил трубку, взглянул на Кулагина. «Вы вроде бы ждали, Петр Николаевич?» — спросил контрразведчик. «Паша, родной мой, я жду и предполагаю сутками, а знаю крайне редко. Так что твоей информации цены нет. И не бери в голову дурные мысли о чести, флага и прочее. Мы под одним флагом, российским. А подлецы и предатели, к сожалению, есть везде. И в нашем хозяйстве их не меньше, есть не больше, чем у вас. Люди объединяются не по цвету погон, а по своему нутру, гнилые по одну сторону, приличные по другую. Знаю. Все равно противно», — махнул рукой Кулагин. «Мы же говновозы, и от нас не может пахнуть розами», — усмехнулся Орлов. «Я напрасно напоминаю, однако не удержусь. Вы, Петр Николаевич, моего парня уберегите, двиньте легенду, откуда дровишки». «Непременно. Сохранность источника — главная заповедь разыскника. Спи спокойно, выведем твоего». Кулагин уехал. Начали подтягиваться оперативники. Первыми прибыли Нестеренко с Котовым. Валентин рассказал, что поутру уже выпил с участковым, обругали футбол, и всех пархатых стали лучшими друзьями. Нестеренко выбрал момент, поинтересовался, где отставнику за недорого квартиру снять. Участковый ответил, мол, кто сдает, так сдал еще по весне. А богатенькие депутаты, коих в тех домах много, поставили стальные двери и только бойницы не проделали, готовы к обороне. На том разговор затух. Но Валентин считает, что перспектива имеется, так как после второго пузырька участковый предложил через день приехать, может, что появится. Местные оперативники по улице прогуливались, но вели себя некачественно, пассивно, — коротко сообщил Котов. Орлов всех терпеливо выслушал, затем рассказал о визите генерала Кулагина. — В каком доме и квартире живут, и как к ним подойти? — философски изрек Котов. — Сын пустыни, ты ничего не понял, — возмутился Нестеренко. — Зачем безопасность устанавливает связь с авторитетами? — Я это понял, когда тебя из школы выгнали за бестолковость, — огрызнул Скотов. — Хотя, извини, у нас никого ниоткуда за дурость не выгоняли. Ты ж до полковника дослужился. — Идите, отдыхайте, сбегайте в столовую, — сказал Орлов. — Лёва, задержись. Гуров сел на свой стул, закинул нога на ногу, взглянул на друга отчужденно. — Как тебя понять? — сухо спросил Орлов. «Простите, Петр Николаевич, как вас прикажете понимать?» Гуров подвинул к себе массивную пепельницу, которой никогда не пользовался, достал сигареты и закурил. Орлов размышлял несколько секунд, болезненно поморщившись, спросил. «Ты считаешь, я не должен был звонить в МУР?» «Это смотря какие цели вы преследуете, господин генерал». «Прекрати кривляться!» — Орлов шарахнул кулаком по столу. «Изволь разговаривать нормально!» «Я не понимаю тебя, Петр. Не понимаю». Гуров развел руками. «Никакой хитрости в твоем поступке не усматриваю. А умышленно предупреждать уголовников о нашей готовности считаю глупостью, на какую ты не способен. Так что извини, не понимаю». Орлов сжал пальцами шишковатый лоб. «И ты сжег источник», — продолжал Гуров. «Офицера, предупредившего Павла, в ближайшие дни убьют. Что с тобой, дружище? Может быть, ты заболел? Ты сошел с земли так давно, что забыл, как по ней ходить? Или сегодня мур, контора, в которой мы с тобой служили четверть века назад? Когда ты, мой начальник, не спрашивал, откуда получена информация, если она не прошла официально по агентурным каналам, я тебя добиваю, и извини, — замолчал. Орлов начал шарить по карманам. Гуров вскочил, подал нитроглицерин. — Что же делать? Орлов растерялся. Гуров увидел такое впервые и не знал, куда смотреть. — Позвонить Тяжелову и отменить приказ. — Как я объясню? — А почему я должен что-то объяснять? — Ты подставил человека. Если Паша отошлет офицера в Воркуту в командировку, это только докажет его вину и отсрочит исполнение. — Офицер не подчиняется Кулагину! Орлов начал шарить рукой по столу. — Налей коньяка! Гуров вскочил, плеснул коньяк в стакан. Орлов выпил, утерся, снял трубку. Прямой номер с начальника Мура не отвечал. — Позвони заму, особо не распространяйся и побольше мата, — подсказал Гуров. Орлов снова набрал номер. Когда ответили, сказал. — Виктор! — Орлов, — говорит. — Ты с кем там треплешься по телефону? Где Тяжелов? — В министерстве, на совещании? — Сукин сын, у нас нет никакого совещания. Вы там совсем ушей не ловите? — Ладно, с Анатолием я разберусь. — И с тобой тоже. — За что? — Знал бы, за что убил бы. — Я приказал собрать группу захвата на 19. — Так отменяю к ядрене матери. — Я тут разрабатываю одного. Он дал интереснейшую информацию. Вернулся в камеру, хихикает. Но к нему с вопросами он поначалу отмахивался, а потом в голос заржал и говорит, мол, генерал-старпер меня мотал, к кем такую тюльку удвинул. Умора! Это каково мне, старому сыщику, слышите? Вы болтаетесь неизвестно где. Все, отбой! А начальнику своему скажи, чтобы на глаза мне не показывался. Орлов в сердцах бросил трубку. МХАТ! Гуров показал Орлову большой палец и растерянно добавил. Неужели они только завербовали? Орлов среагировал не сразу, тряхнул головой и растер ладони в сердце. — Чего? — Где Тяжелов? — Ты проводишь операцию, о которой начальник Мура не знает. — На какое совещание он поехал? — Может, он тебе нужен? Тяжелов обязан быть на месте. — Да будь оно все проклято! Дай выпить. — Воды дай. Гуров открыл минералку, наполнил стакан, сам хлебнул из горлышка. — Ты... — Нервами не бренчи, насчет Тяжелова я лишь недоумение высказал. — Может, я и на воду дую, просто в страшное время живем. Утром бреешься, смотришь на себя в зеркало, вдруг не узнаешь. Может, это не ты совсем? — Я тебе в страшном грехе признаюсь. Когда ты рассказал о Кулагине и своем приказе Тяжелову, я подумал... Ведь Петр не может не понимать, что, собирая десяток оперов, хоть одну суку да зацепит, значит, понимает. А если понимает, так что творит? Знаешь, как я тебя реабилитировал? Полагаешь, в совместных годах вспомнил о дружбе, о том, что Петр продать физически не может? Ни хрена. Я понял, тебе меня не обмануть. Понял? И ты-то отлично знаешь, значит, ты просто ошибся. — Спасибо за это. Орлов устало кивнул. — Ты об обмане и продаже слышишь и читаешь только с перерывом на сон. Так человек с ума сойти может. — Лёва, скажи серьезно. Может, стар стал? Уходить пора. Он смотрел на Гурова, как человек смотрит на врача, ожидая решающего диагноза. — Ты старомоден. Вокруг продают быстрее, чем ты адаптируешься. И я старомоден. Ты недавно сказал, что я доверчив, верно? Во мне доверие выше подозрительности. Человек с возрастом приобретает болезни и другие недостатки. Он чувствует себя молодым, но это обман. Необходимо помнить, сколько тебе лет. И как бы ты себя ни ощущал, ты соответствуешь своему возрасту. Ночью, надеюсь, ничего не произойдет. Отложим все. До завтра. А если авторитеты решат, они не глупее нас с тобой. Услышав о сборе группы захвата, они затаятся, лоб в лоб бодаться с настоящими операми никто не захочет. Ну, давай. Гуров обнял друга, тряхнул его. Я отпускаю, ребят. Завтра соберемся пораньше, часиков 8. Да, кстати, я был в кадрах, сослался на тебя. Давным-давно Азотов что-то ляпнул тогда от КГБ в особом. Был у нас как раз Костылев. Так вот, все ясно. Гуров вышел в приемную, чмокнул Верочку в щечку, ушел к себе. — Я думал, ты смотался за кордон, — заявил Станислав, улыбаясь, но осматривая друга цепким взглядом. — Хотел. Тормознули пограничники, — ответил Гуров и, почувствовав в глазах друга вопрос, отвернулся. — На сегодня все отменяется. Все, что вы слышали в кабинете шефа, вы никогда не слышали. В Муре группа сегодня не собиралась. Желающие выпить прошу ко мне, мадам умотала на 2 дня. Нестеренко и Котов отказались сразу, понимая, что они для такого между собойчика недостаточно с Гуровым близки. — Оставь машину, я тебя подброшу, утром за тобой заеду, — сказал Станислав. — Хорошо. Вот черт, совсем забыл. Мы завтра собираемся в 8. Не забудь позвонить Валентину и Гришке. Развалившись в «Мерседесе» друга, Гуров снова закурил. — Ты ему сказал, что он ошибся? — спросил Станислав. — Ничего я ему не говорил, — Гуров включил кондиционер. — И мне не скажешь? — Ничего, а то бы обязательно. — Ты мне друг? — спрашиваешь. — Так какого черта я тебя везу? — Хочешь выпить, как сегодня выражаются, на халяву? — Ненавижу это слово. — Я тоже. — Так зачем говоришь? Кричко выругался, вытер губу платком. — Извините, вы не любите русского языка, и пить я у тебя не буду. — Правильно. Мне нальешь, закусишь. Там с вчерашнего вечера осталось. Артисты гуляли, и они народ богатый. — Это ты мне говоришь? Кричко было обидно, что Гуров молчит о разговоре с Петром. Они друзья уже 30 лет, и Станислав считал... Несмотря на разницу в служебном положении, они все трое равны. — Ты знаешь, почему я молчу? — неожиданно спросил Гуров. — Я люблю тебя, парень. А существуют вещи, которых лучше не знать. — Не подлизывайся. Зайду, выпью. Станислав припарковался у подъезда Гурова. — Эта семерочка нас второй раз обгоняет, — Кричко указал на уходящие к Никитским воротам «Жигули». — Третий, — поправил Гуров, — они меня третий день водят. Наружка ФСБ. Хлопотная у них служба. Никогда не знаешь, кто свой, а кто чужой.